Глава 9. Последняя борьба. Когда 3 года тому назад Тарент при помощи Ганнибала вернул себе независимость, римляне решили возместить эту потерю и во что бы то ни стало вновь завоевать богатую Капую. Они набрали солдат, вооружили рабов, и прежде чем город успел что-нибудь узнать об угрожающей ему опасности, с 3 сторон двинулись на него 3 армии под предводительством консула Аппия, Фульвия и претора Клавдия. Они спешно приступили к осаде, и граждане Капуи едва успели послать вестников Тарент к Ганнибалу с просьбой о помощи. Он был на расстоянии 80 часов, но тотчас же выступил к Капуе. Его войска, испытанные в лишениях и трудностях, совершили еще и этот подвиг и подошли к городу прежде, чем римляне успели подумать о них. В тот же день начался жаркий бой и прекратился лишь с наступлением темноты. Пуны на следующий день хотели продолжать сражение, но римский лагерь оказался пуст. Римляне ушли. Ганнибал тоже направился на юго-восток, куда, судя по донесениям, двинулся Аппий. Но консул был уже далеко и шел таким быстрым маршем, что догнать его не удалось. К тому же пришло новое известие. Центений, храбрый римский военачальник, высокого роста и геркулесовой силы, предложил сенату уничтожить Ганнибала со всем его войском, если ему дадут 5000 испытанных воинов. «Нужно только поставить во главе человека, — говорил он, — который ни при каких условиях не отступит. Один герой родит 1000 других. Кроме того, я хорошо знаю местность, где держатся пуны, знаю, где можно устроить засады, и могу осилить врага теми же уловками и военными хитростями, какими до сих пор он побеждал нас». Сенат дал ему не 5, а 8000 человек, и едва распространился слух об этом предприятии и планах Центения, к нему со всех сторон стали стекаться люди, способные носить оружие. В общем, составилась 16-тысячная армия, готовая на все. Враги недолго ждали встречи. Центений использовал свое знакомство с местностью, но все-таки не мог сравняться с Ганнибалом. Центений воодушевлял всех своей отвагой и смелостью, но не прошло и часа, как он увидел, что его войску остается или спасаться бегством, или погибнуть. Свою воинскую честь он, конечно, не мог запятнать постыдным бегством, и потому с мужеством отчаяния кинулся в самое опасное место битвы. Все пути к бегству были отрезаны. Свыше 15000 полегли на поле битвы, и только небольшая горсть римского войска добралась до Рима и поведала о кровавом поражении. Едва окончилось это сражение, как прибыли гонцы из Апулии. Они донесли Ганнибалу, что претор Гней разоряет и жжет маленькие города, державшие сторону пунов. Римские солдаты совершают насилие, и жители молят избавить их от этой пытки. Просьба была исполнена. Не прошло недели, как поздно вечером Ганнибал появился перед войском Гнея. Претор с трудом сдерживал своих солдат. Они рвались в бой, нисколько не сомневаясь, что разобьют пунов и завладеют их сокровищами. Однако их постигла та же участь, что и ополчение Центения. 16000 человек погибли, и только 2000 спаслись бегством. Через несколько дней к Ганнибалу явилась депутация из Капуи. Город ждал от него помощи, и Ганнибал снова направился туда. Положение действительно было тяжелое. Рим решил покорить Капую, чего бы это ни стоило. Аппий Вульфий и Клавдий снова сошлись под стенами города. Войска их напряженно работали, чтобы окружить город валом и рвом и заставить запертых таким образом жителей сдаться. С другой стороны, римляне окапывались сами, огораживались частоколом, чтобы защитить себя от нападения. В окрестностях, на большом расстоянии вокруг, был уничтожен весь корм на полях, сожжено все сено, чтобы карфагенянам нечем было кормить своих лошадей и слонов. Предводители трех армий решили не покидать свой лагерь, не переходить в наступление, а только защищаться. Аппи и Фульвий так хорошо себя зарекомендовали, что за ними и на следующий, 211 год до Рождества Христова, было оставлено командование осадой, хотя им и пришлось сложить с себя консульские полномочия. Когда Ганнибал подошел, и его пехота стала метать в римский лагерь стрелы и копья в надежде, что римляне сделают вылазку, те хладнокровно оставались за своими валами. Через несколько дней Ганнибал пошел на приступ, одновременно сделал вылазку и городской гарнизон, но попытка эта не привела ни к каким результатам. Окопы римлян могли противостоять любому натиску. Аппи во время приступа подвергался большой опасности и был ранен. Когда солнце зашло, Ганнибалу пришлось скомандовать отступление, но изобретательный Ганнибал искал нового выхода. Не удастся ли отвлечь римлян и таким образом освободить осажденный город? Если внезапно появиться под стенами Рима, пожалуй, даже овладеть частью столицы, то Аппи и Фульвий, конечно, будут отозваны на помощь. Если хоть половина осаждающих уйдет к столице, пуны с быстротой ветра вернутся и разобьют оставшихся. По кратчайшему пути до Рима было 50 часов, и, имея в распоряжении лишний день, можно рассчитывать на полную победу. Решение было быстро принято. Вверх и вниз по течению были захвачены все суда, и все подготовлено к выступлению. В назначенный час войско выступило, запасшись припасами на 10 дней. В лагере же всю ночь горели огни, и наутро там для видимости суетились люди. Переправившись через Волторно, Ганнибал сжег все суда и направился по плодородной, богатой местности, давно уже не видевшей войны. Местные жители даже и теперь не отдавали себе отчета в том, что происходило. Но нумидийские всадники с легкостью ветра носились по полям, слоны выступали как колоссы, а войско в странном вооружении продвигалось так спокойно, как будто об опасности не было и речи. Через неделю пуны спустились из горной местности в долину Анио, и здесь, в непосредственной близости от Рима, расположились лагерем. Страшное известие быстро проникло в город, но сенат принял решение, делавшее честь его энергии и осторожности. В Капую был послан гонец, который должен был скакать без отдыха и передать проконсулам приказ, гласивший: «Капуя должна быть отрезана, должна быть взята голодом. Часть войска, без которого вы можете обойтись, должна быть как можно скорее приведена к Риму. Вам лучше на месте решить, кто должен идти, кто останется. Только не забывайте, Рим в опасности, но Капуя должна пасть». Аппи страдал еще от полученной раны, и Фульви, выбрав из всех трех армий 16 тысяч человек, поспешил с ними в Рим и успел прибыть вовремя. В городе царила паника, беженцы, не видевшие врага в глаза, толпами, семьями и с домашним скарбом устремлялись в город, ища защиты за его стенами. Они рассказывали ужасные вещи. Ганнибал все истребляет, все сжигает на своем пути. После него остаются только трупы и горы золы. Плачущие женщины метались с детьми по улицам города, мужчины готовились к бегству, знатные римлянки спешили в храмы, коленопреклоненно молились, вытирая своими распущенными волосами пол и алтари, чтобы своим смирением умилостивить богов. Жители были в полном отчаянии, но сенат оставался тверд и непоколебим в своих решениях. Ужас охватил всех, когда грозный вождь действительно явился под стены города и раскинул свои палатки в получасовом расстоянии от него. Немного спустя он с небольшим отрядом бесстрашно подъехал к самым стенам и, невзирая на то, что стены были заняты вооруженными людьми, которые могли засыпать его стрелами и копьями, осмотрел вал и ворота и возвратился в свой лагерь. О правильной осаде нечего было и думать. Для этого его войско должно было быть раза в четыре больше. Можно было говорить разве о том, чтобы попугать римлян неожиданным смелым нападением, вызвать в городе смятение и обратить жителей в бегство. На следующее утро положение изменилось. Консулы отовсюду сзывали всех способных носить оружие, и на заре под стенами Рима стояло 80 тысяч человек. Ганнибалу предстояло выдержать сражение. Спустя несколько часов проконсул Фульвий прибыл из-под Капуи с 16-тысячным войском и вошел в город. С такими силами римляне, конечно, не стали бы выжидать нападения, а предприняли бы наступление, имея они дело с любым врагом, но только не с Ганнибалом. Как только римское войско оправилось от перехода, Фульвий вывел его из города и выстроил под стенами. Вдруг сам Ганнибал дерзко выехал вперед со своими нумидийцами и стал внимательно изучать расположение неприятельских сил, а на следующее утро карфагеняне с барабанным боем пошли в наступление, несмотря на численное превосходство врага. Но пока войска строились, горизонт заволокло темными тучами, с непостижимой быстротой облака неслись по небу и затянули весь небосвод. Раскаты грома все приближались, вдруг ослепительная молния прорезала воздух, раздался оглушительный удар грома, земля дрогнула, и сильный град посыпался на готовые к битве полки. Через несколько минут град сменился ливнем, поднялся такой вихрь, что сильные солдаты едва держались на ногах. Молнии сверкали одна за другой, гром гремел без перерыва, наступил сумрак, и бой не состоялся, каждый думал только о себе. Этот день был потерян, но на следующий, когда земля пообсохла, пуны снова двинулись к городу, и римляне также взялись за оружие. «Медлить нельзя, мы должны начать бой», — говорил Ганнибал. «По донесениям моих разведчиков, неприятель со всех сторон ждет подкрепления. Сенат во все концы разослал гонцов, сзывая отовсюду гарнизоны. Еще дня два, и все дороги будут заняты, отступление будет отрезано, и нам отовсюду будет грозить нападение». Но словно сами боги взяли город под свою защиту, снова разразилась такая ужасная гроза с градом, что многие бросали свое оружие и старались хоть как-нибудь укрыться от непогоды. Сподвижники Ганнибала были неутешны при виде этих капризов природы, вырывавших победу у них из рук. Кажется, говорили они, боги не желают, чтобы мы вступили в Рим. Но Ганнибал им возражал, что делают боги, нам неизвестно, но что нам надлежит делать, совершенно ясно. Нас в любой момент могут окружить, нам нечего ждать, и у нас нет выбора, войско должно приготовиться, и как только наступит ночь, мы направимся к югу, завтра к восходу солнца мы должны быть уже далеко. Римляне немало изумились, увидев наутро, что африканцы исчезли. Но мосты через Анио были сняты, и неприятелю было отрезано отступление, поэтому римские легионы тотчас же поспешили за ними и настигли пунов, как надеялись, на берегу. Ганнибал недолго раздумывал, он повернул обратно, разбил своих преследователей и, не теряя времени, направил свою армию по воде, кратчайшим путем в Капую. На пятый день высланный вперед отряд гонцов принес известие, что Аппий и Клавдий не покидали лагеря, что город по-прежнему окружен и что возведено еще несколько новых укреплений. «В таком случае, — сказал Ганнибал, — мы не в силах освободить город, и дал знать капуанцам, что он слишком слаб, чтобы взять приступом укрепление осаждающих, и потому вынужден предоставить город на милость богов». Вслед за этим Ганнибал поспешил туда, где его никто не ожидал, к проливу Регия. Когда Фульвий с остатком войска прибыл вновь к стенам Капуи, осаждающие сделали последние приготовления и пошли на приступ. Голод и измена помогли им, и город был взят. Сенаторы Капуи сложили головы на плахи, город был разграблен, знать была продана в рабство, и весь город объявлен собственностью сената и римских граждан. В следующем году Ганнибал напал на проконсула в Апулии, уничтожил и рассеял его войско, 13 тысяч остались на поле сражения, а сам полководец был убит. Но война этим не кончилась. Год спустя, 209 год до Рождества Христова, сиракузский тиран Марцелл вздумал испытать свое счастье, но был разбит Ганнибалом, потерял 6 знамен и 3 тысячи человек. Однако в следующем году он хотел положить конец войне, вступил в союз с вторым консулом Криспином и призвал освободившиеся после усмирения Тарента войска. Они должны были напасть на пунов с тыла. Ганнибал оказался в критическом положении. Помочь могла только хитрость и решительность. Тарентинскому войску была устроена засада, и в результате из римского войска 2000 были убиты и 1200 взяты в плен. Вслед за тем оба войска были завлечены в намеченные для битвы места, и в удобный момент с молниеносной быстротой начался бой. Марцелл и много военачальников были убиты. Криспин был дважды ранен копьем и должен был отступить с остатками обеих консульских армий. Долго продолжаться война уже не могла. Риму приходилось содержать свыше 200 тысяч человек в разных местах. Военная казна была уже давно израсходована, солдаты вербовались всюду, где только их можно было взять. Поля были не возделаны, потому что некому было их обрабатывать. Ганнибал находился в таком же положении. Средств, присланных из Карфагена, не могло хватить на покрытие расходов даже на одно большое сражение, и ему приходилось выходить из трудностей самому. «Война скоро и победоносно завершится», — писал он в Карфаген, — «если в мое распоряжение будет предоставлено войско, достаточно многочисленное, чтобы я мог сказать, не беда, если я потеряю 10, даже 20 тысяч, предстоит последняя короткая борьба, кто теперь потерпит поражение, тот уже не оправится». В ответ на это донесение правительство Карфагена решило послать в Италию брата Ганнибала, Газдрубала, с 60-тысячным войском. Он должен был идти путем, который 10 лет тому назад прошел его брат. Газдрубалу переход дался гораздо легче, потому что за 10 лет многие уже пользовались этим путем. Галлы из Северной Италии с радостью присоединились к пунам. Когда в Рим пришло известие, что Газдрубал с войском стоит у реки Пад, все поняли, что близок решительный день. Новый год, 207 год до Рождества Христова, завершит то, что подготовлялось в течение 11 долгих лет. На должность консулов были избраны прославившиеся осадой Капуи Клавдий и полководец Ливий, отличившийся в войне с иллирийцами. «Если Газдрубалу удастся со своей армией соединиться с братом, — говорил сенат, — Рим погиб, поэтому теперь нужно всеми силами помешать соединению». Поэтому Клавдий был послан на юг, а Ливий на север, навстречу надвигавшемуся врагу, и борьба началась. Клавдий встретился со своим непобедимым противником, они долго сражались с переменным успехом, наконец армии стали готовиться к серьезному сражению. В 2 часах от Кан, у города Канузиума, на правом берегу Оффанто, обе армии расположились лагерем, одна против другой. Ганнибал желал как можно дальше пройти навстречу брату, чтобы ускорить соединение армий, но он долго не получал никаких известий. Последнее известие гласило, что армия идет через Альпы, однако Ганнибал и не подозревал, что переход совершился необычайно быстро и что Газдрубал миновал уже Лигурию. Со дня на день ждал он известий, но римляне принимали все меры, чтобы перехватывать гонцов. Кельтийские гонцы счастливо добрались до Южной Италии, но заблудились около Тарента и были схвачены. Пыткой у них добились показаний. Отобрали письмо и переслали их самих вместе с письмом в Канузиум к консулу Клавдию. Пунийские вожди ничего не знали друг о друге, не знали даже, когда и где встретятся они, а Клавдий теперь имел в руках самые точные сведения и предпринял смелый шаг. В случае удачи шаг этот должен был доставить ему славу, а при неудаче делал его изменником. Он решил оставить назначенный ему сенатом пост. Он объявил, что идет с частью армии в Луканию и скоро вернется. Остальное войско должно оставаться в лагере, делать вылазки, угонять скот, собирать хлеб, чтобы враг не заметил его отсутствие. Дня через 2 Клавдий вдруг повернул на север и быстрым маршем направился в Умбрию, где, как было сказано в письме, Газдрубал рассчитывал встретиться с братом. Поздно ночью Клавдий вошел в лагерь Ливия. Тот считал, что вновь прибывшие должны бы несколько дней отдохнуть, но Клавдий так убеждал не откладывать боя, что Ливий уступил. Утром легионы выстроились и выступили. Газдрубал был очень доволен и, в свою очередь, двинул свои полки. Со свойственной его семье проницательностью он сразу заметил, что прибыли новые полки. В строю были грязные запыленные пехотинцы и всадники на конях, которые, очевидно, только что сделали трудный переход. Когда Ливий преградил ему путь и расположился лагерем, Газдрубал все разузнал и взвесил, но не вступил в битву, а послал к брату гонца. Когда брат с юга присоединится к нему, тогда они уничтожат римское войско и вдвоем с 80-тысячной армией явятся под стены Рима, и гордый город падет. Газдрубал отправил к брату дюжину гонцов, рассчитывая, что если многие из них погибнут, не разыскав его, то хоть один дойдет до цели. К несчастью, ни один не добрался до Ганнибала. Узнав, что ночью к неприятелю прибыло подкрепление, Газдрубал велел схватить 2 солдат, пришедших за водой, допросил их и узнал, что прибыл другой консул со своим войском. После этого известия он решил, что с братом случилось большое несчастье. Если бы Ганнибал мог еще сражаться, Клавдий не решился бы идти сюда и подвергнуть Рим случайности. Очевидно, брат разбит и не страшен больше римлянам, а может быть, он даже убит. Теперь я не могу отважиться на бой, не рискуя проиграть все добытое в течение стольких лет. Он отступил за лагерный вал, а противник не смел наступать. В следующую же ночь Газдрубал двинулся в путь. Прежде всего он хотел перейти Метавр, чтобы река прикрыла его от неприятеля. Но все проводники-кельты сбежали, пользуясь наступлением ночи. Тот брод, по которому войска с их помощью раньше переправились, теперь ночью, не зная местности, невозможно было отыскать. Армия двинулась вверх по течению, но Метавр делает бесконечные петли, берега его становятся все круче и выше, и потому до рассвета войска Гацдрубала недалеко ушли от своего прежнего лагеря. Римляне тотчас же оценили невыгоды положения своих противников и решили это использовать. У Гацдрубала не было времени даже на то, чтобы сделать окопы, ему нужно было отражать нападение. Сам Гацдрубал командовал правым крылом и разбил и оттеснил Ливия. В центре бой шел с равными шансами. На левом фланге пунической армии находились галлы, они занимали холм, и Клавдий тщетно пытался к ним подойти, они сталкивали всех его воинов вниз. Тогда Клавдий отважился еще на один рискованный шаг. Отобрав лучших из пехотинцев и всадников, он зашел с другой стороны и напал на неприятеля с тыла и с фланга. Если бы галлы сбежали вниз и напали на неприятельский центр с тыла, сражение решилось бы в пользу Карфагена. Но они не были, как прежние пунические воины, закалены голодом и жаждой, не привыкли ко всякого рода лишениям, а в это время усилилась жара, поэтому они решили не преследовать Клавдия, а отдохнуть от трудностей ночного перехода и тем самым дали Клавдию возможность прийти на помощь другому флангу. Около полудня бой уже близился к исходу. Центр пунического войска составляли лигуры. Клавдий напал на них с тыла и вызвал смятение в их рядах. Часть продолжала биться в разброд, часть бежала. Галлы не могли дольше сражаться, лишь правое крыло держалось твердо. Однако Гацдрубал ясно сознавал, что о победе нечего и мечтать, и поставил себе целью положить, возможно, большее количество врагов. Гацдрубал был прекрасный полководец, достойный сын великого Гамилькара и брат еще более великого Ганнибала. Ему чуждо было мелкое тщеславие, и он никогда не стремился щегольнуть перед войском личной храбростью, подвергая себя ненужной опасности. Он знал, что легче набрать 10 000 храбрых солдат, чем найти одного хорошего полководца, и что самое храброе войско погибнет, если у него нет головы. Вместе с тем он не мог из малодушия и любви к жизни посрамить свое славное прошлое. Когда его войска поредели, и он в качестве командира был уже бесполезен, он подал своим солдатам пример мужественной гибели, бросившись в самое опасное место битвы, и пал доблестной смертью. Ливий отказался от преследования обратившихся в бегство лигуров и галлов. Консул Клавдий, дав своим войскам отдохнуть, отправился обратно на юг и ночью вошел в свой лагерь. Ганнибал не заметил его двухнедельного отсутствия. Прежде чем покинуть берега Метавра, Клавдий разыскал труп Гацдрубала, отрубил ему голову и взял с собой, захватив нескольких взятых в плен ливийцев. Наутро, когда Ганнибал объезжал лагерь и зорко всматривался в неприятельские укрепления, там вдруг зашевелились, солдаты вывели закованных в цепи людей и поставили так, чтобы пуны их видели. Сомнения быть не могло, пленники были ливийцы. Карфагенине тотчас же это увидели и стали гадать, откуда они взялись. В это время из неприятельского лагеря была брошена голова. Описав большую дугу, она покатилась по земле, часовой поднял ее и принес Ганнибалу. Взглянув на нее, вождь с глубоким волнением промолвил: «Это голова моего брата Гацдрубала, он убит. Его армия, по-видимому, разбита, уничтожена. Какая большая потеря для Карфагена!» Молча возвратился он к себе в палатку и стал обдумывать, что ему предпринять. Клавдий, между тем, приказал расковать двух пленников и сказал им: «Ступайте к своим землякам и расскажите им обо всем и о том, что пунийское войско уничтожено». Когда Ганнибал из уст очевидцев услышал о происшествии, он почувствовал всю безнадежность своего положения. Предательство галлов привело к гибели Газдрубала, и теперь на успех в Италии не оставалось никакой надежды. О наступлении пока не могло быть и речи. Он созвал все полки, бывшие в его распоряжении, и направился к югу, чтобы удержать Брутти.